8. Свобода проповеди. В Санкт-Петербургских ведомостях читаем мы следующее. С легкой руки лорда Редстока в Петербурге в последнее время учреждены публичные проповеди или чтения религиозного содержания, имеющие место в некоторых частных домах. Таков, например, дом Пашкова на Гагаринской набережной, где по воскресеньям от 3 до 9 часов сам господин Пашков предлагает собирающейся у него публике чтение Евангелий с объяснениями. Последнее чтение в этом доме было 3 февраля. Посторонняя публика свободно допускается на чтение Пашкова. Их слушают и аристократические барыни, и простонародье. После чтений господин Пашков бесплатно раздает желающим простолюдинам Евангелие и другие брошюры религиозного содержания, что по преимуществу привлекает народ на чтение господина Пашкова. Факт существования в Петербурге публичных религиозных чтений бесспорен, но он невольно вызывает на некоторые размышления. Мы первые приветствовали бы такое нововведение, если бы у нас с чисто американскую гражданскую свободою дозволено было каждому филантропу открывать свой дом для подобных религиозных чтений, которые в интересах просвещения массы народа могут иметь, конечно, бесспорно положительное значение. Какого-либо вреда от подобных чтений не может и быть, если даже и допустить, что могут явиться проповедники, совершенно некомпетентные. Но вот в чем вопрос. Существует ли у нас свобода в устройстве публичных религиозных чтений? Имеет ли, например, такую свободу наше духовенство, которое по существу своих обязанностей должно всемерно пищись о религиозном научении народа? Мы скажем «нет» и «нет». В Петербурге состоит свыше 200 образованных священников, которые могли бы отлично организовать дело религиозных чтений для народа. Между тем, роль священника ограничена у нас одним церковным служением, причем проповедь не составляет обязательного дополнения церковной службы. Затем, вне богослужения, священник уже окончательно теряет роль учителя, если не упоминать о школьном преподавании священниками закона Божия в учебных заведениях. У нас священник, как учитель народа, не действует полной свободою. Он и в своей церкви является проповедником лишь под условием контроля над его действиями со стороны властей, каковы, например, настоятель церкви, благочинный, консистория, епархиальный архиерей. Вне своей церкви, при каком-либо торжественном служении священник может сказать проповедь не иначе, как проведя ее через сложную процедуру цензуры. Так, например, все проповеди, даже лучших образцовых проповедников Петербурга, какие недавно изданы кафедрой Исаакиевского собора, предварительно произнесение их в церкви пропущены сквозь горнило предварительной епархиальной цензуры. Пойдем далее. Если бы какой-либо священник вздумал устроить религиозное чтение для народа в своей же церкви, но в часы, когда нет богослужений в ней, для этого он предварительно должен и спросить себе особое разрешение епархиальной власти. Если и дается такое разрешение, то над проповедником обыкновенно учреждается специальный контроль в этом отношении. Наконец, если бы священник вздумал устроить подобное чтение не в церкви, а вне онной, то в этом случае спрашивается особое разрешение не только от духовного, но и от гражданского начальства. Когда кто-либо учреждает публичные чтения, даже и религиозные, от него подлежащими властями требуется представление на предварительную цензуру подробной программы таких чтений. Спрашивается теперь, почему господин Пашков свободно предлагает народу публичные религиозные чтения, между тем, как священники, специалисты этого дела, не уполномочены существующим порядком на такую же свободу. Уже ли господин Пашков, отставной полковник гвардии, может быть признаваем более компетентным проповедником религии, чем священники, получившие специально богословское образование? Все это вопросы и вопросы. Мы не против свободы, какой пользуется господин Пашков, но желали бы видеть ее распространенную на священников прежде всего. Обращаясь, собственно, к содержанию пашковских чтений, мы должны сказать на основании наших сведений о них, что подобные чтения – суть часто школьные упражнения с Евангелием. Любой семинарист даст более обстоятельное и дельное объяснение Евангелий, чем то, какое дает господин Пашков. Мистическое направление в его объяснениях в духе учения Редстока выдается, по-видимому, за новизну. Между тем, наши священники могли бы в той же зале господина Пашкова, где он ведет свои чтения, дать ему самому и его публике отличные лекции с изложением учений всех мистических сект протестантства, каковы, например, секты анабаптистов, пиетистов, квакеров, гернгутеров и тому подобное. Проштудирование подобных сект отняло бы у проповедей господина Пашкова всякое обаяние, потому что религиозный мистицизм давно уже устарел в ряду других более современных богословских систем. Во всяком случае, мы желали бы, чтобы наша пресса обратила серьезное внимание на появление в домах Петербурга стремления к религиозной проповеди. Явление это весьма характеристично и заслуживает специального изучения. К сожалению, мы не можем согласиться во всем с уважаемой газетой. Мы согласны, что священники могут сделать больше пользы подобными чтениями и толкованиями, чем Редсток и господин Пашков, но не столько при личной неограниченной свободе каждого проповедника, сколько при наибольшей независимости всей церкви в ее совокупности. Мы думаем, что благие последствия были бы неисчислимы, если бы в этом вопросе свобода высшая, то есть всей великой корпорации, именуемой духовенством, была предпочтена индивидуальной независимости. Та общая независимость иерархии церкви, о которой так много думали настоящие славянофилы, укрепила бы везде ослабшее единство православия, а личное своеволие в проповеди могло бы только умножить наши секты и расколы. К расколу крестьянскому прибавился бы раскол интеллигентный, столичный. Свобода проповеди досталась бы на долю духовенства белого, а иеромонахам и вообще монахам, заключенным в стенах отдаленных обителей, было бы трудно противодействовать в этом случае духовенству женатому и светскому. К несчастью, и без того весьма расположенному у нас, я не смею сказать, к протестантству это было бы слишком, а проще и скромнее к протесту, то есть именно к тому, что при неосторожности и к протестантству ведет. В предыдущей заметке нашей мы сказали, что обстоятельства наши сложились теперь так, что равновесия вовсе нет между охранительными началами и поступательными. Поступательные все свободнее и свободнее, а охранительные все по-прежнему связанные. И поправлять дело даже советуют не так, как надо, не справа, а все слева же. Дайте всей церкви независимость и будьте покойны. Тогда она в совокупности своей станет несокрушима.